Врать не буду, эффект был потрясающий. Мертвый Кригер на полу лифта поразил меня меньше, чем то, что я увидел в его полинялой конфетной коробке. Поверх записок, безделушек, поверх засохшей магнолии лежал, нахально придавив все это, черный пистолет. «Макаров!» — ахнул у меня над головой Вадик. А Сухов быстро накрыл коробку крышкой. Но я успел разглядеть на рукоятке пистолета металлическую пластинку с дарственной надписью. «Вадик», — сказал Сухов, не отрывая рук от коробки, — «звони в отдел, скажи, нашли ствол, тот самый. Пусть присылают группу, будем искать тут подробней». «Какой тот самый?» — спросил я у Вадика, крутившего диск. «Три недели назад обчистили, сволочи, квартиру у одного генерала», — начал он. «Петренко!» рявкнуло у меня над духом, и я увидел, как Вадик сделался меньше ростом. Сухов отпустил, наконец, коробку, но теперь повернулся к столу спиной, закрывая ее телом. «Вас», — обратился он ко мне, — «я больше не задерживаю. Спасибо за помощь». Я пожал плечами и пошел к выходу. «Не обижайся», — крикнул он вслед. «Если что... узнаешь, звони». Только выйдя на улицу, я понял, что не обижаюсь. Глава 8. У каждого своя работа. Вот что подумал я. И, между прочим, пора мне вспомнить о своей. Часы показывали без 3:10. Я прикинул, что вполне могу застать кого-нибудь на месте, и пошел не к машине, а в противоположную сторону, через двор, дорогой, которой ходил 1000 раз. Все тут поменялось. И двор-то теперь двором, если по-честному не назовешь. Так, пространство между домами. Во всей округе остались стоять 2-3 пятиэтажных дома довоенной постройки, да еще пара маленьких, имеющих, как сейчас выяснилось, важное историческое значение. Все остальное сломали. А вместе с ними сломали гаражи, сараи, сарайчики и голубятни. Голуби летают теперь над крышей кригеровского небоскреба, и никто их не гоняет. У нынешних мальчишек нет этого в заводе. Впрочем, спутником их тоже уже не удивишь. А все-таки я узнал места своего детства. Как угадываешь знакомого актера под гримом новой роли? Вот здесь стоял мой дом, а здесь был забор. Он отделял двор от школы. Школа была видна из нашего окна, но идти к ней приходилось в обход, огибая целых 2 квартала. Это потом здесь догадались сделать калитку. А до этого мальчишки перекидывали на ту сторону портфели и лезли напрямик. Однажды уговорили и меня, взяли на слабо. Ходил я тогда то ли в 1-й класс, то ли во 2-й. Зимой было дело. Я, как все, перекинул портфель и даже мешочек со сменной обувью, но замешкался и полез последним. Летом я, может быть, исправился бы. А тут край забора обледенел, пальто проклято мешает, шарф лезет в рот, шапка на глаза. Сорвался я. А варежки на заборе остались. Но уж без варежек мне точно не забраться. Мальчишки все убежали вперед. Во дворе в такую рань никого нет, а идти в обход, боязно портфель с мешком бросить. Так-то они вон в щель видны. Темно, холодно, руки мерзнут, и слышно, как в школе звонок звенит. Сел я в снег и заплакал. Открывая школьную дверь, я подумал, а сейчас, 20 лет спустя, могу я найти выход из того положения? Пожалуй, нет. Ситуация из категории безвыходных. Жаль, не помню, чем дело все-таки кончилось. Директорский кабинет был закрыт. «В учительской поищите, на третьем этаже», — посоветовала мне женщина в синем халате, вероятно, завхоз. И, равнодушно отвернувшись, побрела по пустынному коридору, гремя ключами. Странное ощущение. Все здесь знакомо, а меня принимают за постороннего. Будто я слетал ненадолго в соседнюю галактику, и вот, вернувшись, не нахожу ни одного родного лица. В сущности, это не такое уж нелепое сравнение. Если память мне не изменила, учительская должна была быть рядом с кабинетом истории. Кригер входил со звонком, небрежно кидал журнал на стол и оглядывал нас отсутствующим взглядом. Он никогда не ждал, пока в классе наступит тишина. Не смотрел пристально на расшумевшегося ученика, не стучал указкой. Он просто начинал говорить. Потом как-то он объяснил мне, что не считал себя вправе заставлять слушать, если не интересно. Это было правдой и позой одновременно. Кригер знал, что неинтересно не будет, что класс будет сидеть, замерев, как один человек. Эрнст Теодорович был хорошим учителем. Рассказывая, он бегал по комнате, ероши свою густую тогда шевелюру, так что после урока с объяснением нового материала у него бывал вполне безумный вид. В 1147 году Юрий Долгорукий назначил свидание своему другу и союзнику, князю Новгород-Северскому Святославу Ольговичу. Слышу я его недребезжащий щетинорог. Он послал сказать ему: «Приди ко мне, братья, в Москву». Святослав ждать себя не заставил, и на следующий день по его приезде хозяин устроил гостю, как сообщает летописец, обед силен, и было многое питье и естье князю и приехавшей с ним малой дружине. Надо сказать, что предки наши любили и умели вкусно покушать. Собственно, это считалось по тем временам одним из основных развлечений. И уж если обед удостоился внимания летописца, это было что-то грандиозное. Быть может, благодаря этому пиру и попала в летопись встреча князей. А мы с вами, милые мои, получили первые в истории известия о Москве. Человек 15 из его учеников стали историками. Как, черт побери, мог у него на антресоле оказаться пистолет какого-то ограбленного генерала? Я открыл дверь в учительскую. Две женщины, пожилая и молодая, разговаривали, стоя у окна. Обе замолчали и вопросительно повернулись в мою сторону. «Мне бы директора или завуча?» «Я директор», — ответила молодая. «А это завуч. Кто вам больше нужен?» «Директор», — сказал я сразу. «Тогда спускайтесь на первый этаж, канцелярия. Я сейчас приду». Через минуту директор спустилась, и мы зашли в кабинет, при одной мысли о котором меня, бывало, бросало в дрожь. Сейчас он показался маленьким и мрачноватым. «Слушаю вас». Я показал свое удостоверение. «О-о», — сказала она. «Ну что ж, я ваша читательница. Воропаева Светлана Николаевна. Зачем пожаловали?» У директора было лицо актрисы. Очень красивое лицо. Я таких давно не встречал. Лиц, конечно. Директоров школ таких я не встречал никогда. Ее портили только классическая учительская прическа с высоким начесом, да этот ставший когда-то чуть ли не униформой их сословия костюм, юбка с жакеткой, из-под которой вылезают какие-то кружева. На вид я бы ей дал лет 35, не больше. Про Кригера она, конечно, знала. Работать ей с ним не пришлось, он ушел на пенсию год назад, как раз когда она пришла. Но знакомо, Эрнст Теодорович частенько в школу захаживал, а в эпидемию гриппа даже заменял на общественных началах заболевшего историка. Многие учителя и ребята из старших классов собираются прийти на похороны.